Глава 20. Астрид шла к выходу с парковки вдоль выстроившихся в ряд модных автомобилей. Новейшие ягуары, спортивные машины с открытым верхом, затонированные в цвет черные рейндж-роверы. Кризис среднего возраста здесь бросался в глаза, и это еще она не дошла до яхт. Она оставила слева лодочную мастерскую, огромную, как самолетный ангар, и прошла через арку, над которой нависал синий-белый герб. По его краям вокруг сплетенных якорей и вымпела велась надпись «Королевский клуб моторных яхт». Впервые за неделю Астрид нарядилась. Платье-футляр сливочного цвета от Тьерри Мюглера. Ощущение, словно она идет собеседоваться на нежеланную работу. Проведя рукой по волосам, она нащупала косички, которые ей сделала Кэт. Совсем про них забыла. Затем Астрид опустила солнечные очки и уверенным шагом прошла через арку. Пристань окружал широкий деревянный променад. Вдоль него бортами к берегу стояли белоснежные сияющие яхты. Астрид шагала, стараясь не попасть каблуком в зазор между досками. Не то чтобы кто-то за ней наблюдал, все яхты казались пустыми. Они безмолвно смотрели в собственное отражение. Дальше от берега цвет воды резко менялся на бирюзовый. Больше глубина, сильнее течение. Там стояли на якоре лодки поменьше и понеряшливее. Покачивались на швартовых канатах, кивая большим яхтам. На полпути вглубь пристани Астрид приметила яхту, которую видела тогда около Арны. К мачте все так же был привязан красный парусный чехол. Яхта была огромная, раза в три больше ее собственной лодки. Все белое, хромированное, новенькое, палуба недавно отлакирована. На носу большими позолоченными буквами сияло название «Морской бриз», то же, что и на закрепленной у борта шлюпке. С релинга свисала небольшая табличка «Продается» с номером телефона. Астрид полезла в сумочку за блокнотом. Подняв голову, она увидела молодого человека, который смотрел на нее с палубы. У него были длинные выгоревшие волосы, синяя спецодежда и невысокие резиновые сапоги желтого цвета. «Вы что-то хотели, мэм?» «Ничего, я только записываю номер. Яхта все еще продается?» Он кивнул. «Да, владелец сейчас на веранде, можете с ним поговорить». «На веранде?» Он показал настоящее чуть в стороне от берега здание. «Клубная веранда, спросите Стиви Грешингема». Королевский клуб моторных яхт. Огромные белые буквы на синем клубном здании. 6 футов высотой, протянувшиеся на сотню футов над раздвижными окнами верхнего этажа. По-видимому, достаточно большие, чтобы их было видно издалека, если вы прибываете со стороны воды. Или чтобы напомнить всем в радиусе 3 миль, что это за место. Если бы здание говорили, это бы орало сиреной на весь залив. Веранда наверху размером с теннисный корт была заставлена столиками и скамейками. Там было всего человек 10, в основном пары среднего возраста с обязательным серебряным ведерком для вина посередине стола. В ближнем к воде углу сидел человек в ярко-розовой рубашке пола и обтягивающих белых шортах. Он уткнулся в газету. Она подошла, но даже когда ее тень упала на газету, он не отвлекся. Водя пальцем по строчкам, он читал последнюю страницу. На левой руке сверкали золотые перстни-печатки. «Стиви Грешингем?» Он повернулся к ней и утомленно вздохнул. Розоватое лицо, веки, нависающие на глаза, прячущиеся в тени от седой челки. «Ладно, доставайте телефон». «Простите?» «Покончим с этим». Он встал и прислонился к стеклянному ограждению. Рубашка натянулась поверх округлого живота. «Становитесь сюда», — сказал он, похлопав по перилам рядом с собой. Астрид осталась на месте. «Ну же!» — он протянул в бок руку. «Не стесняйтесь». «Что?» Он был сбит с толку. «Вы селфи хотите или нет?» «С чего бы это?» Он наклонил голову в бок. «Вы же знаете, кто я». Астрид покачала головой. «Стиви Грешингем, Саутгемптон, футбольный клуб «Чайки», — продолжал он, надеясь, что одно из слов всколыхнет ее воспоминания. «Отчеты о матчах. Менеджер Англии?» «Вы управляли Англией? Кажется, это бы я запомнила». «Футбол. Менеджер английской футбольной команды». Он снова сел. Перед ним стоял наполовину заполненный янтарной жидкостью высокий пивной стакан. Стиви без труда опустошил его одним глотком. Астрид заметила, что костяшки пальцев у него грубые, все в шрамах. «Вы, правда, ничего не знаете о футболе?» — недоверчиво спросил он. «Не знаю. Ни разу не смотрела». «Почему нет?» «Не понимаю, чем он привлекает. Толпа мужчин с чересчур высокой зарплатой гоняется за мячом. В чем смысл?» Он посмотрел поверх нее в сторону официантки, стоящей у дверей клуба. «Тогда зачем вы здесь?» Он поднял стакан и потряс им. Официантка кивнула и вошла внутрь. Астрид заметила, что на внутренней стороне предплечья у него была полустертая татуировка. Просто герб, наверное, футбольного клуба. Слова снизу так расплылись, что стали нечитаемы. «Из-за вашей яхты. Думаю, не купить ли ее? «Тогда садитесь». Он указал на скамью напротив. Астрид поставила сумочку и уселась. «Что вас интересует?» «Для начала, почему продаете? «Честно говоря, не особо ходил под парусами. Все это снаряжение просто лежит без дела. Канаты и прочее». «Логично». «Поэтому мы берем моторную яхту. Думаю, что Sunseeker — знаменитая британская компания, производящая роскошные моторные яхты. Моя хозяйка хочет побольше места внизу, чтобы принимать гостей. И Джеймс останется с нами». «Джеймс?» «Парень, который смотрит за яхтой, он делает абсолютно все. Просто отдает мне ключи, и мы отправляемся. У вас тоже яхта?» «Да, жилая лодка, Хильярд, девятитонник». «Мне ничего не говорит». Пожал он плечами. «Я стою у Арны. Знаете, где это?» Она внимательно на него смотрела. «Примерно». Он сложил газету и показал ей куда-то в залив. Перед ними был остров Браунси, впереди него лагуна, где наблюдают за птицами. «Через вон тот пролив возле того небольшого зеленого острова вдалеке, да?» «Все верно. Вы там бывали?» «Да», — безучастно ответил он. «Ходил туда несколько дней назад». «Понятно. Просто так?» Она сняла солнечные очки и снова пристально посмотрела ему в лицо. Вдруг оно дрогнет, он выдаст себя. «Просто развеется. Только там можно найти хоть немного спокойствия. Понимаете, я здесь знаменитость и не могу свободно пойти погулять». Он хмыкнул и покачал головой. «Вы, правда, ни разу не смотрели футбол?» «Сложно поверить, но так и есть». Пришла официантка. На ней была синяя юбка в цвет эмблемы клуба и накрахмаленная белоснежная блузка. Она сняла стакан пива с круглого подноса и поставила на стол. «Пожалуйста, Стиви». «Спасибо, дорогуша». Она забрала пустой стакан. «Погоди», — он покрутил пальцами перед Астрид. «Хотите тоже?» «Нет, спасибо». Он втянул пену сверху стакана и похлопал себя по животу. «Великолепно. Итак, если футбол вам не нравится, то что же нравится?» «Много всего. Вкусная еда, физкультура, а моя настоящая страсть — изящное искусство». «Ага, искусство. Моя хозяйка его обожает, она сколотила состояние на перепродаже». «А что именно?» «Современные штуки. Как его фамилия? Парень, который маринует акул?» «Дэмиен Хёрст». «Он самый. Купила парочку его крутящихся картин. Честно говоря, я и сам не хуже нарисую, но она заработала на них кучу денег. И также вышла с американцем, который делает надувные игрушки из стали. Джефф...» Он щелкнул пальцами, пытаясь вспомнить фамилию. «Кунс?» «Да, наверное. Они выглядят как настоящие, но на самом деле тяжеленные. Когда племянники приезжали погостить, вечно пытались спихнуть ее в бассейн». «Что это было? Собака, дельфин?» «Лобстер. Через год жена его продала и сорвала куш». Астрид села на свои руки. Она чувствовала, как в висках стучит кровь. «И она покупает их только из-за денег?» «Конечно. И они тоже не особо нравятся, но они всегда приносят прибыль. Лобстерам мы оплатили ипотеку за дом». Он ткнул большим пальцем в сторону ряда домов вдоль воды. «А изобразительным искусством она занимается?» «Изобразительным?» «Старые мастера. Портреты, пейзажи, английские классики». «Нет, она говорит, на этом рынке сложнее заработать». «Ладно». Он сложил газету. «Теперь я расскажу вам о яхте». Астрид сняла очки и положила их на стол. «Да, давайте про яхту». «Так, ей 7 лет, вроде бы. 6 кают, прекрасная отделка, двигатель, просто мечта. Я рассчитываю где-то на 500 000». Теперь он внимательно ее рассматривал. Она даже не вздрогнула. 500 000? Звучит приемлемо. Стоянка включена?» «Здесь заплачено за 10 месяцев и членство в клубе. У меня есть пристань там у дома, но Джеймсу проще приглядывать за ней здесь». «Ясно. На выходных пойдете на ней?» «Нет, я уеду. Полуфинал Лиги чемпионов с Барселоной». «В самом деле?» К ним приближалась парочка. Они не спускали глаз со Стиви и подталкивали друг друга локтем. Каждый держал телефон. Астрид встала. «Спасибо, что уделили время», — сказала она. «Не стоит благодарности, но знайте». Он притянул ее за локоть и зашептал. «Если вам не нужна яхта, я буду очень недоволен». Медленное рычание с трудом превращалось в членраздельные слова. «Что я не терплю, так это журналистов, сующих нос в мою личную жизнь, ясно?» Астрид отстранилась, и на его лице появилась невинная улыбка. «Я не журналистка». «Тогда нет проблем». Он помахал парочке. «Фанаты, что поделаешь?» «Да, что поделаешь». Она смотрела, как он встает спиной к ограждению и раскрывает руки. По обе стороны втиснулась парочка. Они что-то пробормотали Астрид, когда она уходила. Видимо, просили их сфотографировать втроем, но задерживаться она не собиралась.